Второй уровень – это как раз создание вроде паука, с частичной морфизацией исходных тел, и третий – с почти полным изменением первоначальной формы. Что находилось на верхних этажах этой лестницы, и думать не хотелось. Когда он заглянул в очередную дверь, там находились целых три паука, собранных из человеческих тел, и мгновенно уловив звук открываемой двери, тот, что стоял ближе, крутанулся на пыльном полу и кинулся в атаку, но Никита, улучив момент, захлопнул дверь, налегая на нее всей массой и помогая себе ногами, прищемив пауку голову и пару передних конечностей. Железка с чвакающим звуком воткнулась в голову паука несколько раз, тот дернулся, и конечности сразу обвисли. Никита распахнул дверь и, пинком отправив мертвого паука назад в комнату, дождался, пока второй кинется вперед, с такой силой ударил тяжелой створкой, что та почти отломала голову, и добить его оставалось мгновенным делом. Но третий не торопился, внимательно следя за врагом, глазами головы мужчины лет 40. Существо явно что-то понимало и выжидало нужный момент для атаки, и Калашникову пришлось войти в комнату. Он сделал пару ложных замахов, и когда Человека-паук отпрянул, сумел подломить одну из опорных конечностей, сделанных на этот раз исключительно из рук. Он работал одновременно двумя железками, и это выглядело намного более эффективно. Руки практически не попадали в опасную зону, а поражающая способность ударов возросла многократно. Несмотря на когти, выросшие из пальцев, конечности постоянно проскальзывали на пыльном полу, и через некоторое время Никита подловил вторую опорную руку, и монстр упал брюхом на пол, когда его пронзила острая сталь. Фух! Никита чуть помедлил, приходя в себя после тяжелого боя, и, осмотрев коридор в щель между дверью и косяком, двинулся вперед. Следующая дверь вела в самое большое помещение убежища, главный зал, где должны были стоять стулья для укрывающихся от поражающих факторов, но вместо этого находилась уже известная Никите установка с торчащим вверх раструбом, только на этот раз лежаков было не 5, а 8, и на одном из них находилась туго связанная женщина в рубахе и штанах, а между установкой и стеной что-то шарообразное, криво слепленное из разных тел, с 6 ногами и 4 руками. Стоило ему войти, как сторожевой биомодуль Шагран отлепился от стены и семеня ногами стал подходить ближе, а женщина, вывернув шею, с расширенными от удивления глазами посмотрела на Никиту. Глава 9. Продолжаются провокации на границе. В 05:40 по камчатскому времени государственную границу в районе острова Беринга пересек разведывательный самолет США, Боинг РС-135. Грамотными действиями войск противовоздушной обороны самолет был сбит. В район падения направлены спасательные корабли и суда для проведения гуманитарной операции по спасению пилотов. Проведенными мероприятиями спасено 15 членов экипажа и 2 пилота. Со всеми проводятся следственные действия, направленные на выяснение характера миссии и целей разведки. Правда, 12 ноября 1979 года. Руконогая тварь с пастью, находящейся прямо в шарообразном теле, заверещала на высокой ноте и семеня ногами двинулась в сторону Никиты, растопырив боевые конечности, украшенные когтями. Он отскочил назад и, оценив дистанцию до сантиметра, метнул в чудовище узор распада, напитав его предельно возможным количеством энергии. И когда туманный сгусток влетел в пасть твари, та вдруг захлебнулась, рухнула на подламывающихся ногах и, пару раз булькнув, сдохла, вытянув все конечности в стороны, став похожей на кляксу. «Двое серых», — негромко произнесла женщина. «Принял». Никита, не оборачиваясь на пленницу, кивнул и двинулся в обход установки, и через несколько секунд на него вылетел серокожий представитель расы Шагран, только не техник, а воин, тварь около 2 метров ростом, бугрящийся мышцами, с маленькой приплюснутой головой, на широких плечах и с толстыми тумбообразными ногами. Не раздумывая, Никита вкатил в башку твари шар молнии, и пока могучее тело билось в судорогах, словно под действием электрошокера, стал добивать ударами отвертки, втыкая в места, подсвеченные имплантом. Только после 10-го удара тело обмякло и словно мешок с фаршем рухнуло на пол и застыло бесформенной кучей. Техника он забил уже совсем просто, воткнув отвертку прямо в темя и дернув так, что череп разошелся кусками кости и комковатой слизью. Затем обыскал помещение, где, как видно, находился контрольный зал и, собственно, место изготовления кадавров. Не развязывая женщину, обошел весь бункер и, вернувшись в зал, отметил, что тела Шагран не торопится осыпаться, внимательно посмотрел на пленницу. «Капитан Коврова, спецотдел КГБ», — произнесла она, правильно поняв причину остановки Никиты. Он кивнул и, резанув по лентам острым углом отвертки, разорвал путы и помог капитану сесть, и только сейчас увидел на ее правой икре длинный кривой шрам до кости, залитой зеленой жижей. «Давай на спину». Он легко толкнул женщину в грудь, и та улеглась на ложе, как было сказано. «Нанокомплекс Шагран. Рекомендуется зачистка Магимы Талингар». И тут же перед Никитой возник в воздухе виртуальный рисунок Магимы, который он стал повторять максимально точно, а после заполнил энергией, и светящийся сиреневым цветом узор плавно опустился на рану и стал расти, пока не накрыл все тело. Зеленая жижа сразу стала таять на глазах, но сосуды тоже открылись, и рана начала набухать кровью. Вторая магима легла на рану, и края разрыва постепенно стягивались, а сосуды соединятся, восстанавливая кровообращение. Через 5 минут вместо рваной дыры на ноге остался лишь кривой шрам, но и тот постепенно таял. «Все, вставай!» Никита помог женщине сесть, и она, пощупав и осмотрев ногу, лишь покачала головой и спрыгнула с лежанки на пол. «Обувь где-то посеяла. У меня тут сумка с вещами, чтобы не ходить бомжом». Никита, усмехнувшись, продемонстрировал свой костюм в десятках порезов и прорех. «Могу отдать вот эти ботинки. Конечно, они велики, но уж добраться до дому хватит». Он сбегал до своей сумки, и пока Коврова переобувалась, зашнуровывая берцы, переоделся, и, бросив сумку посреди зала, обернулся на спасенную. «Самоликвидатор включаем, я была бы тебе признательна, если бы нет». Женщина покачала головой. «Для нас важна каждая крошка инопланетного материала». «Ну, нет так нет». Никита подошел к модулю самоликвидации, аккуратно вытащил трубочку с питающим раствором и проводок сбоку. «Но я надеюсь, мое участие во всей этой истории останется только нашим секретом». Он вопросительно поднял брови. «Ну, чтобы мне не жалеть о том, что я тебя спас. Не знаю, как это у меня получится, но я постараюсь». Надежда вздохнула. «У меня здесь машина. Если до метро подбросишь, буду благодарен». Никита кивнул и, подхватив сумку, накинул лямку на плечо. Надежда Коврова проводила взглядом Никиту, уходящего вглубь подземки, и, вздохнув, выкатилась на дорогу и поехала в часть. Предварительная разведка, которую она должна была провести в поселке Митрогородок, обернулась настоящим кошмаром. Сначала ее оглушили непонятным образом, и очнулась она уже привязанная в инопланетном преобразователе, чтобы через какое-то время стать безвольной куклой, или того хуже, частью большого монстра. Но не успев ничего сделать, увидела, как в комнату входит совсем молодой парень в новом, но уже потрепанном военном камуфляже, и как-то мгновенно убивает многогоногая, после буквально в секунды расправляется с боевой особью Шагран. Но больше всего ее поразило не это, а то, как он расправился с зеленой жижей, способной на глазах превратить человека в тупое слюнявое существо без единой мысли, готовое к переработке. Расправился и залечил ей рану, нанесенную специально, чтобы гель всасывался постепенно. От геля погибло и впало в кому уже немало сотрудников спецотдела, и советские ученые никак не могли справиться с этой заразой. А тут, какие-то секунды, волна жара по всему телу, и все. Конечно, ей придется все рассказать в конторе, но могла же она не увидеть лицо своего спасителя, да запросто. Тем более, что на нем могла быть маска. А что еще ей нужно забыть, чтобы не подставить своего спасителя? Надежда внимательно прошлась по всей легенде, сшитая из правды и вымысла, и кое-что подправила для достоверности. Но вот то, что парень умеет лечить от зеленой дряни, вот это, конечно, бомба. Да и разбирается в технике инопланетных гадов получше, чем все они вместе взятые. Но парень вряд ли дотягивает до 18. Как такого поставить в строй в самом засекреченном подразделении госбезопасности? Что отучали делать в КГБ с самого начала, так это врать. Это потом уже твои начальники, докладывая партийным и советским работникам, будут изворачиваться, придумывать небылицы и нести ахинею, но внутри системы за ложь карали беспощадно. Поэтому Надежда написала самый подробный рапорт, как могла, припомнив малейшие детали случившегося, вплоть до того, что она почувствовала в момент оглушения и как двигался ее спаситель. Но его имени она не назвала, как и умолчала о чертах лица. Все это рассказала устно своему прямому начальнику, озадачив опытного работника сверх меры. «Ты точно его лицо разглядела, товарищ полковник? Я же не первый год на службе». Надежда покачала головой. Его фотографии только что не на столбах висели. Везде же было. И в «Правде», и в «Известиях», и в «Огоньке», да и вряд ли в «Союзе» найдется еще один такой шустрый подросток, чтобы голыми руками завалил трех бандитов, да еще взял банду этих братьев. Но самое главное, он как-то лечит от зеленой слизи. Паук, что меня привязал, сразу когтем распорол икру и влил туда этой дряни. Я уж, честно говоря, с миром попрощалась, да перед Машкой извинилась, что ее непутевая мамка сдохла так бездарно. Да, насчет зелени, это, конечно, круто. Полковник Батин покачал головой. В конце концов, его можно попросить привести в госпиталь, и пусть там шаманит. А насчет того, чтобы его пристегнуть к нашим делам, хорошо бы, но насколько я знаю, партийцы там крепко вписались за него. Он дочку генерального два раза реально спас. Этого в сводках не было, но так-то разошлось. Оба раза трех взрослых мужиков прикончил. Один раз у них оружие спрятано было, а второй раз все держали пистолеты, готовые к бою. Так этот парень кинул свой портфель, и тот собрал три пули, пока он сам летел вниз, и дальше, три удара, три трупа. Я, конечно, с генералом поговорю, но думаю, тухлый номер, не отдадут нам мальца. Да и как его к нам в стойло поставить, ему же только 15. В войну вон, командиры по тонне бумаг исписывали, чтобы сына полка оставить при части, а сейчас не война, сейчас этот номер не пройдет, только специальным указом Верховного Совета. А ты представляешь, что нужно сделать, чтобы такой указ выпустить, и целую базу нам оставил, а что в рапорте не отразило, молодец, не будем создавать парню сложности раньше срока. Но... черт, откуда же он вылез? Так, кто-то говорил, что это вроде как спецучилище 109-е. Не болтай ерунды. Полковник отмахнулся. Если бы они такие кадры выпускали, мы бы давно уже всю планету раком ставили. Нет, тут что-то другое. Батин задумался, глядя в потолок. И ведь никак не прояснить этот вопрос. Сразу башку оторвут и скажут, что так и было. Ладно, иди и поменьше там болтай. Я твой рапорт на 2-0 закрыл. 7-2-0. Сленговое выражение степени секретности, совершенно секретно обозначаемое в документах 2-0. Но и ты варежку не раскрывай. И учти, что за фактически нетронутое оборудование, да 2 тела, тебе будет. Либо орденок, либо звездочки досрочно. Сейчас решим. Никита, конечно, понимал, что крепко засветился, но иных вариантов вообще не было. Он не мог оставить человека в таком состоянии, тем более офицера КГБ, ведь нет, просто так она полезла к Шагран, разведку делала или еще чего, друзей так не связывают, и в биороботов не превращают. В итоге, несмотря на неуничтоженную базу, он получил не только 20 обещанных пунктов прогресса, но и 2 за спасение женщины, и полночи ворочился, прикидывая так и эдак, но все равно вынужден, зажав жадность железной рукой, влить еще 5 пунктов в физику, 5 в разум, и остальное в эфир, потому как это оказалось самым полезным в бою. Но на этот раз поднимал не все сразу, а аккуратно разделил единицы, подняв скорость восполнения резерва, ширину энергоканалов и точность восприятия для лучшего создания магим, потому как малейшие отклонения от идеальной геометрии рисунка и эффективность падала кратно. Уничтожив сумку с камуфляжем и оружием в темном переулке, Никита вернулся домой. К счастью, у Веры гостил ее избранник, и девушке было вообще не до чего. Поэтому она, судя по ее виду, не заметила ни взъерошенного вида брата, ни его усталость. Утром он встал в одно время с сестрой и, пока та плескалась в большой ванной, смывая ночные грехи с женихом, приготовил омлет, сварил кофе, заварил свежий чай, и к ее выходу, в облаках водяного тумана, он уже поел, покидал учебники и тетради в портфель и одевался в прихожей. «Я сегодня до вечера», — крикнула Варя из кухни. «У нас репетиция СТЭМА-8, СТЭМ, студенческий театр эстрадных миниатюр». «Я тоже». Никита накинул на плечи пальто и надел модную в этом сезоне меховую кепи. «У меня какое-то там заседание худсовета в школе. Не влезай никуда», — строго произнесла сестра, выглянув в проход. «А то вчера появился такой, словно из окопа, но подозрительно чистый». Никита картинно вздохнул и, прижав руки к груди в покаянном жесте, вышел на улицу. Первый в этом году снег кружился в воздухе и таял, упав на асфальт, задерживаясь только на пожелтевшей траве. Москвичи спешили на работу и учебу или возвращались с ночной смены. В метро его встретила привычная толчая, и гудящий эскалатор потащил вниз, к поездам. Привычно контролируя ситуацию, увидел, как мужчина, вроде как случайно притеревшийся к женщине, залез к ней в сумочку и почти не раздумывая толкнул в сторону вора шарик молнии. И в самый критический момент, когда рука карманника уже погрузилась в сумку, его охватили судороги и естественно он стал дергать рукой прямо в сумке, отчего случился большой шум, скандал, с последующим выниманием воришки из вагона, для знакомства с милицейским патрулем. Взгляды всех пассажиров скрестились на воре и его жертве, и только высокий седовласый мужчина в светлом пальто, коричневой шляпе и белоснежном шарфе, укоризненно покачал головой, глядя Никите прямо в глаза, не беспокоясь ни секунды, о том, понимает ли его визави, молча, одними губами произнес: «Мы не вмешиваемся в дела людей», на что Никита усмехнулся и ответил жестким тяжелым взглядом человека, за спиной которого уже собралась приличная горка трупов: «Я живу по советским законам». На лице Седова нарисовалось неподдельное удивление, и он сделал подзывающий жест пальцем, словно генерал обращался к рядовому. В ответ Никита посмотрел на мужчину как на придурка и отвернулся. Ну в самом деле, не разбивать же ему лицо из-за такого пустяка, зафиксирована ментальная атака нижнего уровня. Рекомендую разорвать дистанцию, либо атаковать цель. И чтобы у Никиты не оставалось сомнений, подсветила Седова алым абрисом. Двигаясь к выходу, он развернулся и, проходя мимо, нанес хлесткий, молниеносный и сокрушительный удар в грудь, заставив Седова замереть и тараща глаза в пространство пытаться протолкнуть воздух, ставший вдруг твердым словно кусок камня. Выходя из вагона, Никита вежливо поклонился Седому, приподняв кепи и не забивая голову такими мелочами, пошел вперед, вспоминая, что задавали на сегодня. А вот Виктор Семенович Маслов, 55 лет, уроженец города Саратова, не женат, не привлекался, не судим, не состоит, не был, наконец-то смог справиться с болевым спазмом и, слегка подволакивая ноги, двинулся на выход из вагона, собираясь выйти на следующей остановке. Он, как старший Москвы, уже в течение 10 лет, и представить себе не мог, что кто-то, вот так, походя, отобьет его зов и атакует чистой физикой с такой силой, что тот за малым чуть не сдох. Первым движением Виктора Семеновича было найти и покарать. Люди Серого застоялись, и им полезно будет размяться. Заодно поспрашивать мальца, откуда он такой взялся смелый и шустрый. А вторым, уже куда более спокойным, стало понимание, что у людей Серого может ничего и не получиться. Парня-то он узнал. Это про него говорили, что тот взял вооруженную банду голыми руками. Каратист или самбист, уже не важно. А важно то, что мальчонка может оказаться совсем непростым орешком, а терять людей старший не любил. Ну и то, что тот как-то очень просто отразил ментальную атаку, а ведь буквально в паре метров стоял. Так что как не хотелось найти и покарать, придется спокойно расплести всю историю до сути. Ведь этим долгоживущие и отличаются от людей. Решать не эмоциями, а разумом. В конце концов малыш не член круга, и вполне имел право ответить куда серьезнее, а фактически лишь обозначил недовольство. Существовала еще одна сложность. Соглашение между людьми, объединенными в большой круг, и государством основывалось во многом на сложной системе сдержек, противовесов, устных договоренностей и взаимного игнорирования. И любая атака на подростка, орденоносца может быть воспринята как поступок, нарушающий соглашение. И тогда все резко станет очень плохо. Никаким магам, пусть они даже очень сильны, не тягаться с армией. Танковый снаряд разорвет любого старшего в брызги, а великого просто убьет. И если страна может запросто пойти на гибель, пусть даже многих десятков тысяч, разменяв жизни магов по курсу 1:100, то круг просто перестанет существовать. Эфир на земле струился тончайшими ручейками, и каждый маг, без преувеличения, становился игрой природы и нарушением ряда природных законов. Через 3 дня, отсидев положенные 6 уроков, Никита бросил взгляд на часы. До тренировки оставалось 2 часа, но следовало поспешить. Мастер не любил опоздавших, и минимум, что ждало за неприход вовремя, 100 отжиманий на кулаках и 10 кругов по залу. И не то, чтобы существенная нагрузка, но просто тупая потеря времени. Поэтому Никита предпочитал приезжать пораньше, спокойно переодеться, размяться и приступать к занятиям. На выходе из школьного двора его вдруг остановил усатый чернявый мужчина явно южной национальности, с характерной кепкой, аэродромом на голове и в белой овчиной дубленке. Стой, ты Калашников? Вы ошиблись, товарищ. Никита поправил сумку на плече и свернул в сторону, собираясь обойти усача, как тот схватил его за плечо и потянул к себе. Да, ты мне тут зачем обманываешь? Я чичись тебя. Что именно собирался сделать южанин, Никита не дослушал, крутанувшись на пятке и легко ударив горца ладонями по ушам, отчего тот сразу потерял свою кепку и ориентацию в пространстве, после чего, остекленев взглядом, уселся в грязь. Волга такси, что привезла грубияна, стояла рядом, и за трояк сверху, водитель не стал дожидаться клиента, а повез Никиту домой переодеваться. Тренировка прошла как обычно, за исключением групповых боев, где двое парней Никиту очень грамотно подловили и опрокинули на маты, после чего он вполне серьезно поклонился обоим, благодаря за урок. На выходе, прямо в холле академии, к нему вдруг подошел седой полноватый мужчина и раскрыл перед глазами Никиты красную книжечку. Комитет государственной безопасности, специальный отдел, полковник Дмитрий Сергеевич Батин. Вслух прочитал Никита и кивнул. «Слушаю вас, Дмитрий Сергеевич». Полковник жестом предложил Никите отойти в сторону. «Ну, для начала, у меня к тебе огромное спасибо». Полковник достал из-за пазухи сверток, и когда развернул, в его руках оказался длинный, 20-сантиметровый кинжал, в серебряных ножнах с плоским ромбовидным клинком, и удобной длинной рукоятью. Тут дарственная табличка, и вот тебе удостоверение, на право переноски и хранения. На поясе носить не сможешь, но в сумке, запросто. Вот за это, прям, огромное спасибо. Никита с удовольствием взялся за плотную нескользящую рукоять, и оценил баланс, остальное чуть позже. И это вот, только успели. Но у меня к тебе огромная просьба. Ты не посмотришь наших ребят, кто попал под зеленую слизь. Я понимаю, что шансов как бы нет, они давно лежат, но вдруг. Поехали. Никита кивнул, когда к ним подошел один из самых возрастных учеников Штурмина, Константин Егорович, называемого всеми в академии просто Егорыч. Никита, у тебя все в порядке? Константин строго посмотрел на стоявшего рядом полковника. А вы, простите, начал Батин. Комитет государственной безопасности, второе управление, полковник Заслонов. Егорыч вытащил из нагрудного кармана пиджака удостоверение. Спецотдел, полковник Батин. Седой тоже показал свой документ. Вот подарил Никите от всех нас, и прошу его еще кое в чем помочь. Константин Егорович вопросительно посмотрел на Никиту, и увидев, как тот кивнул, тоже кивнул коллеге. Прошу принять во внимание, что Никита Анатольевич состоит в особом списке, и за его судьбой следят не только у нас, но и еще в паре непростых учреждений. Доставлю домой в целости и сохранности. Полковники пожали руки, и Никита уже через несколько минут ехал на тяжелой «Волге» 24-24 по московским улицам. Все наши предупреждены. Полковник, сидевший на переднем сидении, перегнулся через кресло, обращаясь к Никите. Никаких вопросов и никаких разговоров. Подразделение сверхсекретное, и твой визит я согласовывал у самого председателя КГБ. Ну и кроме того, тебе, как я полагаю, тоже не хочется делиться секретами. Да, товарищ полковник, Никита кивнул. База спецотдела располагалась в ближнем пригороде рядом с поселком Масрентген, чуть в отдалении, окруженная двумя рядами колючей проволоки, бетонными стенами с караульными вышками и сложной электронной системой контроля периметра. Машина въехала через первые ворота, остановилась, и Батин показал свои документы, затем документы Никиты и разрешение на посещение, и только потом раскрылись вторые ворота, пропуская их внутрь войсковой части. Машина сразу свернула в сторону медсанчасти, и проехав еще одни ворота и поплутав по дорожкам между одинаковых двухэтажных корпусов, остановилась. Второй корпус госпиталя, пояснил полковник, и кивнул вышедшему им навстречу мужчине в белом халате. Николай Степанович, вот, представляю вам приглашенного специалиста. Товарищ полковник, я уже... Помолчи, Коля, негромко бросил полковник. Если это поможет нашим ребятам, я сюда и патриарха с главмулой пригоню, и сам буду молитвы читать. Медик поник и махнул рукой. Идем. Около десятка мужчин и женщин лежали в просторной палате, на медицинских лежанках, окутанные капельницами и диагностическими приборами. Нам выйти? Спокойно спросил полковник. Да, чего уж там. Никита пожал плечами, подошел к тому, что ближе, и коснулся руками головы. Заражение нанокомплексом Шагран. Рекомендуется использование магиметалла и гринелса. Внимание, есть риск частичного повреждения двигательных и когнитивных функций. Может остаться инвалидом. Озвучил Никита вердикт импланта. Лечи. Полковник рубанул ладонью. А то он в таком виде уже 2 года. Да, Никита начал прорисовывать сложный узор Магимы, как никогда внимательно следя за точностью линий, а когда проверил несколько раз, стал заполнять энергией, чувствуя, как противно становится внутри от быстро тающего резерва. Едва удержавшись от рвотных позывов, он закончил насыщение и узор мягко опустился на человека, накрыв его полностью. Никита отошел от кровати и почти упал на табуретку. Нужно подождать немного, заражение слишком сильное. Но пока вложенный заряд не отработает, прикасаться не рекомендую. Все может улететь в кривь и в кось. Никита глянул на наручные часы. Я тоже посижу, соберусь, а то много сил потратил. Может, тебе чаю горячего? Полковник бросил взгляд на начальника госпиталя, но тот, не отрываясь, смотрел на оживающие показатели активности головного мозга, кровообращения и общего тонуса. Да, ебать меня кочергой, работает ведь. Он ошалело посмотрел на Никиту, а затем перевел взгляд на полковника. Тащ, полковник, это работает. Да сейчас я его уже сам вытащу. Не суйся, тебе же парень сказал. Спокойно ответил полковник, хотя у самого на душе до последнего скребли кошки. В спецотделе служило совсем немного людей. Списочный состав едва ли набирался на батальон, но каждый представлял собой уникального специалиста. Рукопашник, инженер, сапер и еще десятки других специальностей у одного человека. Такой офицер в бой устоил 10 спецназовцев, и потеря его невосполнима. Когда Батин пошел с рапортом Нади к генералу, они долго сидели, обдумывая все возможные шаги, и на следующий день потянули за многие ниточки, чтобы к этому вечеру организовать визит парня в часть и наградное оружие. Но когда Слава Савельев, один из самых первых пострадавших, стал оживать, он едва не расплакался, но, зажав эмоции в тиски воли, стал раздавать команды, и через 10 минут перед Никитой стоял поднос с чаем и бутербродами из черной и красной икры, красной рыбы и прочих деликатесов. Через полчаса Никита восстановился достаточно, чтобы приступить к лечению второго такого же коматозника, но там все случилось намного проще, и капитан Галиев очнулся одновременно с Савельевым. Их сразу отключили от диагностической аппаратуры и уволокли в другую палату, а Калашников продолжил лечение, двигаясь от самых сложных к более простым. Глава 10. Советские ученые и производственники совершили новый прорыв в области технологий, спроектировав и построив стан по изготовлению труб большого диаметра, высокого давления. Для решения этой задачи потребовалось наладить выпуск стального листа с необходимыми характеристиками, его транспортировку и, собственно, поточную сварку роботизированными автоматами с непрерывным контролем сварного шва. Такие трубы требуются буквально везде, в особенности для транспортировки природных богатств, таких как газ и нефть, из мест добычи на переработку. Основной покупатель газа и нефти – европейские страны и внутренние потребители, производящие продукцию в том числе и на экспорт. Правда, 15 ноября 1979 года. Чем дальше длилось лечение, тем длиннее становились паузы на отдых, и когда последний пациент, женщина лет 25, очнулась прямо во время процедуры, Никита еще сумел скомандовать: «Замри», проконтролировал, что узор отработал весь комплекс, и просто вырубился, упав бы на пол, если бы не полковник, подхвативший его на руки. Вот черт! Батин бережно отнес его на кушетку, положил и оглянулся на Начмеда, стоявшего со священным огнем в глазах. Словно опомнившись, он метнулся к Никите, померил пульс, проверил температуру и зрачки. Переутомление. Надо ему дать бульону, да отдохнуть. Ничего более сказать не могу. Не лечил никогда колдунов. Да и у меня опыт так себе. Проворчал полковник и обернулся на звук открываемой двери. Дмитрий Андреевич, генерал вошел в палату, отметив сразу, что в ней стоит только одна кровать, на которой находилась лейтенант Зорина, хлопающая глазами и явно грея уши. Что тут у вас? Так вылечил всех, парень. Да вон, вырубился, как стоял, доложил полковник. Видать, на остатках сил держался, а когда закончил лечить Зарю, все, полег как озимые, едва успел подхватить. Мы можем что-то сделать, генерал? Лейтенант заботленно оглянулся на Начмеда. Укрепляющие точно не помешает. Бульон, да чаю сладкого. Генерал обернулся в сторону адъютанта, стоявшего в дверях. Гриша, обеспечь. И без паузы, старший лейтенант куда-то делся, словно растворился в пространстве. Когда Никита очнулся, он находился в небольшой комнате, рядом стоял стол, на котором горела настольная лампа, и в свете ее видно женское лицо, склонившееся над какой-то книгой. Рядом стоял поднос, накрытый салфеткой, и электрический чайник. «Я где? Ой, мамочки, ты проснулся!» Женщина, словно подброшенная пружиной, подскочила, и, потрогав ему лоб, метнулась к столу, и, пододвинув стул, поставила на него поднос. «Вот, поешь, бульончик тебе сварили, да чаю». Она налила в чашку бульон из термоса, помогла Никите сесть, и поднесла чашку к губам. «Пей, миленький, пей, если еще захочешь, еще приготовим», — говорила она негромко, словно ворковала, и все время ее руки, словно жили отдельной жизнью, что-то поправляли, перебирали, оглаживали и одергивали. Но внимательно отслеживая все движения Никиты, она сначала напоила его бульоном, затем вытерла губы салфеткой и налила чая с медом. Наевшись и напившись, Никита под воркование женщины как-то сам собой уснул, свернувшись калачиком, и проспал до утра, разбуженный солнечным лучом, пробравшимся в щель между занавесок. Он какое-то время осознавал надпись, появившуюся в поле зрения: «За миссию по спасению офицеров вашей страны начисляется 5 бонусных пунктов развития. Пункты будут использованы для развития характеристики эфирный резерв». «Ну и ладно», — он кивнул сам себе и, встав с кровати, подошел к окну, за которым виднелся забор, и шла обычная жизнь войсковой части. Сновали люди в форме, ездили машины, и время от времени раздавались приглушенные стеклами звуки маршевой музыки и объявления по громкой связи. Никита оглянулся в поисках сантехнических удобств и сразу обнаружил распахнутую дверь, за которой оказался фаянсовый друг и душевая комната. Приведя себя в порядок и одевшись, Никита вышел в коридор и, сориентировавшись, пошел на выход, где его перехватила медсестра и потащила сначала к начальнику медчасти, а после того, как тот дал заключение, что с ним все в порядке, его повели в штаб на аудиенцию к генералу. «Садись». Генерал кивнул на кресло, стоявшее чуть в стороне, и сам сел напротив. «Завтракать будешь?» Никита качнул головой. «Нет, товарищ генерал-лейтенант, домой уже пора. Думаю, Варя там уже с ума сходит». «Ну уж», — ворчливо ответил Заботин. «Позвонил я ей, объяснил, как мог, что ты пока занят у нас, и мы тебя привезем. Да и в школу тоже сообщил. Так что раньше вечера тебя никто не ждет. И в связи с этим я тебе предлагаю у нас отдохнуть. Но не просто так». Дмитрий Андреевич поднял указательный палец вверх. «Дам тебе в сопровождении моих парней, да походишь у нас. Постреляешь из всего, что стреляет, покатаешься на бытре и танке, посмотришь нашу технику. Думаю, хорошие эмоции – это самый правильный отдых. Но перед этим, все-таки позавтракать». Этот день стал лучшим в его такой короткой жизни. Никиту переодели в полевую форму и, не слушая возражений, накормили кашей с мясом и чаем, а затем повезли на полигон, где уже приготовили весь огнестрел, что имелся в части, включая гранатометы и гладкоствольные ружья, и дали ему настреляться от души, лишь меняя мишени и предлагая разные условия стрельбы, вроде городской застройки, внутренности городского дома и других тематических участков. После научили водить БТР и дали прокатиться по трассе и пострелять из разных пушек, в том числе и из новейшего Т-72. Инструкторы периодически менялись, но отношение у всех к Никите было как к вдруг нашедшемуся младшему брату. После обеда его потащили на аэродром знакомить с летающей техникой и подняли в воздух на учебной спарке Су-25, только поступившего в подразделение, и дали стрельнуть по наземной мишени, разнеся старый грузовой прицеп в клочья. И, конечно, постоянно подходили офицеры, жали руку, говорили спасибо за товарищей и за себя, понимая, что отравленные инопланетной дрянью еще будут, и вот этот мальчишка – единственная их надежда. А на ужин жены спасенных офицеров натаскали такое количество всяких вкусностей, да пришли сами, так что все превратилось в стихийный банкет. Никто из офицеров не притрагивался к спиртному, и только их жены немного употребляли шампанское и вино, в основном налегая на лимонад собственного приготовления и другие напитки. Никита сначала удивился такому добровольному воздержанию, но майор Берг пояснил, что в любой момент могут объявить тревогу, и если вызванный окажется нетрезв, то это залет, со всякими нехорошими последствиями. Домой он приехал на генеральской чайке с адъютантом, который помог поднять 2 больших пакета с подарками и всякими деликатесами. А дома его встретила Варя в состоянии тихой истерики. Минут 20 понадобилось, чтобы она рассказала Никите и Владимиру, в чем собственно дело, а дела как такового и не было. Она с женихом гуляла в нескучном, когда к ним подошли трое молодых людей, и стали довольно развязно звать ее на какой-то сейшн, а Борис вполне спокойно предложил им отвалить, и когда те стали вести себя совсем развязно, получили от вареного жениха в бубен, крепким рабоче-крестьянским кулаком, и все было бы нормально, но на выходе их остановила милиция, и Бориса увели, а когда Варя потребовала, чтобы его отпустили, милиционер спокойно объяснил, что Варя вполне может отмазать своего жениха, если прямо сейчас поедет с обиженными парнями и удовлетворит их. Адъютант генерала как-то нехорошо усмехнулся и одним жестом остановил Никиту, уже собиравшегося ехать в отделение, и присел к телефону. Номера набирал на память, позвонив для начала какому-то Степану Афанасьевичу, затем собственно генералу Заботину и еще нескольким другим людям. «Спокойно, старший лейтенант Гараев», — поднял ладонь, — «специально для тебя, Никита, небольшой урок под названием «Как решаются проблемы в Москве». Совершенно не обязательно ехать в опорник, тем более что там сейчас уже никого нет, и в райотдел ехать не нужно, тем более бить милиционеров. Наше государство, если ты в курсе, очень отрицательно относится к нарушению своей монополии на насилие. Поэтому Варя сейчас пойдет и приготовит нам чай и бутерброды, и вообще займется продуктами, а мы займемся Вариным женихом». Начальник паркового отдела милиции ЦПКИО имени Горького, подполковник Кудрин, уже готовился отойти ко сну, когда его разбудил резкий телефонный звонок. «Миша, подними», — раздался сонный голос супруги, уже подремывающий в кровати. «Наверняка это тебя со службы, Кудрин, у аппарата. Хорошо, что ты не спишь», — раздался в трубке голос начальника всей московской милиции генерал-лейтенанта Самохвалова. «Твои там опять наговнили, так что всем сейчас будет небо в пятак. Езжай к себе в райотдел, выпускай Бориса Петровича Синицына, и хоть на коленях стой, но сделай так, чтобы он подписал отказ от всех претензий. А иначе, прощайся со службой. Ты меня понял?» «Так точно, Вадим Григорьевич». Кудрин бросил трубку и принялся лихорадочно одеваться, не попадая ногами в штаны. Когда он подъехал к отделу, там уже стояла «Волга» знаменитого московского адвоката Феликса Соломоновича Хейфица, а рядом еще одна машина с номерами прокуратуры. Старшина на входе в райотдел сражался изо всех сил, но бой изначально был неравным. Дежурный городской прокуратуры скучно и неторопливо рассказывал милиционеру, что и как он сделает с ним и со всем его руководством, если прямо сейчас сержант не освободит проход. Михаил Сергеевич молча задвинул старшину в темный угол, прошел в приемный холл и, увидев подскочившего дежурного по райотделу, качнул головой. «Приведи этого, как там, Бориса Петровича Синицына», — раздался сзади голос адвоката. «Так это», — лицо капитана на глазах меняло цвета, словно у хамелеона. «Мы же того, ну этого». Начал как-то странно блеять дежурный, глядя на начальника глазами собаки, только что нагадившей на ковре, и начальник райотдела мгновенно понял все, и что недавно этого парня отметелили так, что тот наверняка не сможет даже выйти, и что его спокойной пенсии каюк. Но он точно знал, что ровно это же поняли и адвокат с прокурором. Когда милиционеры вывели Бориса, на том действительно не было живого места. Синяки, кровоподтеки, криво наложенные бинты и разорванная в хлам одежда. Что ж, есть повод для внеочередного собрания московской парторганизации. Вошедший в зал мужчина в сером костюме, белоснежной рубашке и крупном значке рабочей гвардии на лацкане бросил короткий взгляд на начальника отдела и обернулся на входящего милицейского генерала. «Боюсь, Вадим Григорьевич, партия будет против вашей службы в органах правопорядка. Бориса сразу же увезли в госпиталь Бурденко, и там Варе пообещали, что поставит молодого человека на ноги скорейшим образом, а по московской милиции неторопливо поехал каток отставок, уходов на пенсию и посадок ранее несбиваемых политназначенцев. Но вместе с ними тихо ушли в отставку три московских начальника, чьи дети, как оказалось, замешаны в серии изнасилований. И отчего-то в этот раз никто не стал заметать дело под ковер, а все пошло вполне официально и согласно советским законам. Московский бомонд делал всякие предположения разной степени достоверности, но суть дела заключалась в том, что всякий бардак можно терпеть до определенного предела, и если Агуриев не смог вычистить милицейский аппарат в момент прихода к власти, то, конечно, воспользовался предлогом, чтобы убрать несколько весьма противоречивых фигур. И, конечно, громкое дело, об избиении студента из настоящей рабочей семьи, тому весьма поспособствовало. Таким образом, в обществе провели еще одну черту, заступать которую становилось опасно не только для карьеры, но и в прямом смысле для жизни, потому как за серию изнасилований группе мажоров грозили не только большие сроки, а и высшая мера социальной защиты. Никиту эта волна практически никак не задевала. Он вытащил из неприятностей хорошего человека, утопил кучу плохих, и это было правильно. Но жизнь шла своим чередом. Уроки, контрольные, и все реже и реже повторяющиеся наезды учителей, с требованиями поучаствовать в олимпиаде или на каких-то соревнованиях, и услышав, как всегда, вежливый отказ, привычно махали рукой. А вот специальный отдел при комитете госбезопасности уже так не пошлешь, да и не дергали они Никиту просто так. Полезли вскрывать очередную лёжку пришельцев, и снова напоролись, получив 5 зараженных и 3 раненых, но нарыв, таки сковырнули, хотя трофеи пролетели мимо. Шагран сумел активировать самоуничтожение, и люди едва успели вынести своих, как старый бункер гражданской обороны, сложился внутрь. Лечить только что отравленных легче на порядок, и Никита даже не устал, очищая тела людей от инопланетной заразы. Но в связи с этим, у него появилась мысль, таким образом затормаживать состояние тяжелораненых, для уверенной эвакуации, и Начмит ухватился за эту мысль, потому как это решало часть проблем. Да, всех с поля боя так не вытащить, но для спецотдела это виделось реальным выходом. Заодно, генерал как-то вроде как мимоходом поинтересовался, как Никита находит эти самые точки, потому что госбезопасность их искала по 1000 косвенных признаков, постоянно обшаривая десятки квадратных километров заброшенных промышленных зон и прочих укромных уголков, что не только малоэффективно, но еще и опасно для самих сотрудников. Оба раза просто как алую вспышку. Никита пожал плечами. Один раз, когда стоял на мосту и увидел вспышку в парке Горького, а второй раз вообще с самолета. С самолета, задумчиво произнес Дмитрий Андреевич, глядя куда-то за окно, а через неделю Никиту повезли на военный аэродром в Жуковском, где для начала заставили пройти медкомиссию, а затем посадили в огромный Ту-95МР, имевший весьма совершенное наблюдательное оборудование, и облетели сначала Москву, а затем все расширяющимися кругами и область, захватив территории, отстоявшие на 500 километров от центра столицы. Никита наводил визир аппарата на все подозрительные места и делал снимок на специальную пленку, но алых вспышек увидел только 2, одну в районе Одинцова, а вторую где-то в Тверских лесах, но хватало просто пятен, загрязнения эфиром, и все это попало на пленку, а затем и на фотографии, по которым начали работать поисковые группы. И первым удивлением стало обнаружение по одному из адресов в Москве бандитского притона и публичного дома, замаскированного под кооперативный швейный цех, а в другом месте тайного молельного дома Хлыстов 9, Хлысты, околохристианская секта, практикующая всякую дичь, с жертвенным камнем. Собственно, от него и шло свечение, привлекшее внимание Никиты. Зато, когда оперативники вскрыли базу в Одинцово, удалось вычистить более 30 биороботов, 2 серых воинов и 1 техника. Но когда на победной волне сунулись в Тверскую область, по оперативника ударила волна парализующего излучения такой силы, что штурмовые группы едва унесли раненых, успев только обложить место лёжки военными заслонами с приказом стрелять на любой чих. И, конечно, первое, что предложили военные, отгрузить на головы мерзавцам бомбоштурмовой удар, возможно, противобункерными боеприпасами. Затем появилось предложение уронить на серых атомную бомбу, тем более что в районе имелось лишь 2 населенных пункта, которые легко отселить. На разведку даже выдвинулись пара предельно мутных личностей во вполне городских дубленках и болотных сапогах, но быстро вернулись, сказав, что задачка не по их зубам. Все это Никите рассказал генерал, показав на карте урочище «Мутный ключ», где и находились искомые деятели. Там когда-то располагалась резервная радиостанция округа, а после, даже не вывезя аппаратуру, бункер заварили наглухо и оставили так. «Нифига себе у нас бункеров!» Никита покачал головой, вглядываясь в карту и схему объекта. «Ну, у меня лишь одно предложение, поражающее своей оригинальностью. Я пойду и посмотрю, кто там такой умный. Меня-то эта дрянь парализующая не берет. Ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, с меня шкуру снимут». Пункт первый. Никита загнул указательный палец. «Вариантов у нас не так много, если вы собрались бомбить это место атомными бомбами. Второй. Так давайте это дело обкашляем, ну, например, с товарищем Агуриевым, пусть скажет свое веское слово. В войну-то воевали пацаны и помоложе меня, и куда хуже подготовленные, а у нас тут типа совсем не переговоры, а вполне себе война, если из наших людей всяких страхолюдин делают. Ну третье, совсем мимоходом, вот если я не вернусь, вот тогда хоть атомной бомбой, туда запулите. Вот тут уже вариантов точно не останется. А так, глядишь, и что полезное добудем. Глава 11. Операция «Немыслимая» стала частью глобального кровавого фарса под названием «Вторая мировая война», когда люди, оплатившие милитаризацию Германии и взрастившие немецкий фашизм, после поражения их в войне с Советским Союзом, вновь вооружили германские дивизии и вместе с ними ударили по Красной армии, только что победивший страшного врага. Но, как сказал товарищ Берия, поверить американцам означает предать самого себя, и войска с честью выдержали удар, а через неделю перешли в наступление, опрокинув англо-американские войска в воды Ла-Манша. Эта провокация, ненужная советскому народу, стоила жизни 100 тысячам солдат и уложила в гробы больше 250 тысяч англо-американских фашистов, подписавших капитуляцию в Париже. Правда, 8 декабря 1979 года, из всего богатства оружия и снаряжения, Никита выбрал простую полевку, берцы, отказавшись от бронежилета, как снижающего скорость движений, и даже от автомата, взяв на всякий случай ПМ с десятком магазинов. Главное, чем ему удалось прибарахлиться на складе освободельцев, мачете латина, длинный 70-сантиметровый нож, с тонким острием и удобной рукоятью, сделанный по заказу военных на каком-то оборонном заводе. Оружие, специально придуманное под руку неумелого крестьянина, и его широкие замахи. Ну так Никита и был по сути крестьянином, не имея никакого представления о фехтовании и правильной рубке. Зато он мог двигаться с большой скоростью и имел огромную выносливость, что собственно и требовалось при работе с таким тесаком. Высаживался он по-генеральски, с Ми-6, где с ним прилетели еще десяток офицеров и командование части. «Проверка связи», — произнес Никита, и радиостанция в плоской коробочке, закрепленная на спине, сразу донесла радиосигнал до руководства операции. «Приняла 5/5», — отозвалась радистка в штабе и добавила: «Удачи тебе, родной, будем живы, не помрем». Никита уже трусил бодрой рысью по направлению к бункеру, по вязкой дороге, где грязь перемешивалась со снегом, внимательно следя за обстановкой вокруг. Вот в стороне метнулся заяц, не успевший сменить шубку, вот с веток шумно сорвалась стая галок, а из-под дерева наперерез Никите выскочили двое охранников нулевок, явно сделанных из местных жителей. Хорошо заточенное лезвие из какой-то оборонной стали отсекло шею одного и ударом сверху располовинило голову второго до грудины. -2 нулевых, коротко бросил он, и снова сорвался на бег. Мачете показывала себя с лучшей стороны. Нулевки, не имея никакой защиты и относительно медлительные, ложились с одного удара. Временами накатывалась волна щекотки, от которой хотелось чесаться, но больше никаких неудобств не возникало. До бункера оставалось еще 500 метров, когда навстречу вышли два серых воина, и вот тут они дали гарри, вполне грамотно нападая с двух сторон и зажимая его в клещи. Но Никита сначала побрил правую руку одного, и когда тот отвлекся, ударом в ключицу снес голову и руку второго вместе с левым плечом. Обнаружен узловой центр Шагран 3-го уровня. Уничтожьте всех представителей вида и биороботов. Награда за исполнение 30 единиц прогресса. -2 серых. Вижу бункер. Двери раскрыты. Иду внутрь. Задержись на входе. Раздался голос генерала. Это может быть ловушкой. Принял. Никита подошел к дверям и, войдя, прижался к стене, держа мачете наготове и собрав магиму игла праха. И генерал оказался прав, так как из кустов на выходе выскочил серый «тройка». Настоящий гигант, бугрившийся мышцами, с длинными жилистыми руками и парой острых железок в них, и рядом с ним нечто низкое, с тонкими ручками и трубой вместо башки. Не раздумывая, Никита выскочил наружу, метнул иглу праха в здоровяка, пробив в теле огромную дыру и, метнувшись зигзагом, снес трубчатую башку уродцу, из плеч которого в бок вдруг мощно ударил фонтан мутной голубоватой жижи, начисто снесший кусты и два дерева в зоне поражения. На всякий случай Никита несколько раз воткнул мачете в землю, стирая кислоту, но на металле все равно появились извилистые темные прожилки и каверны. Вот сука! Он покачал головой и осторожно заглянул через раскрытые двери. Бункер строился в расчете на маскировку, и залегал неглубоко, прорытый в боковой стенке холма. Свет внутри горел, но сделан так же, как и в предыдущих местах, прямо поверх штатной проводки. Никита оставил у входа коробочку ретранслятора и включил ее. Я внутри. У меня минус воин, тройка и какой-то уродец с кислотой. Включил первый ретранслятор. Слышим тебя хорошо. Начали сжимать кольцо оцепления. Группа медведя и горы от тебя в 3 километрах. Видел мелкого гада с трубой вместо башки. Предполагаю, что он плюется кислотой. Пусть его прикончит издалека, уж больно ядреная у него жижа. Принял. На первом этаже, кроме своеобразных казарм для нулевок и склада тел пораженных зеленой слизью, находился дизельный генератор, электрощитовая, фильтровентиляционная установка, цистерна с водой и прочее подсобное хозяйство. План объекта Никита помнил до последнего пятнышка на бумаге, поэтому сразу прошелся вдоль коридора, проверил все помещения и по довольно широкой лестнице поднялся на 2-й этаж, где собственно и находились аппаратные узла связи, места для отдыха и другие помещения. Вход на этаж перекрывала стальная овальная дверь, видимо когда-то рабочая, но сейчас перекошенная и застрявшая в открытом положении. Никита осторожно выглянул в коридор, увидел сразу 4 воинов 3-го уровня, вытащил из кармашка ИВКУ, вытащил чеку, катанул гранату по полу в направлении воинов и слетел на 1-й этаж, заткнув уши на всякий случай. Взрыв чуть качнул тело и заставил лампы в коридоре дрожать, но, когда он поднялся по лестнице, то оценил эффект взрыва в узком коридоре. 1-го воина практически разорвало в клочья, 2 пробиты многочисленными осколками насквозь, и только 1 оставался условно боеспособным, хотя подволакивал ногу. Никита добил подранков и снова приступил к планомерному осмотру помещений. Гранат было всего 3 штуки, и Никита сильно об этом пожалел, когда при очередном осмотре увидел в большом зале сразу 5 пауков. Закинув очередную ивку в дверную щель, он закрыл створку и для гарантии задвинул рычаг запора. Взрыв прозвучал совсем негромко и как-то скромно, словно кто-то ударил палкой по ковру. Но когда Никита с трудом сдвинул запорный клинкет, внутри увидел лишь заготовку под мясной салат — ошибка пришельца. Повсюду валялись куски панциря и конечностей пауков, а потолок полностью уделан зеленоватой слизью. «Нестерильно получилось», — произнес Никита, оглядев комнату. «Повтори, плохо слышно». Никита вытащил еще 1 коробку ретранслятора и включил ее. «Я говорю, грязно здесь. Солдатиков бы прислать, для уборки. Двигаюсь дальше. Аккуратнее там», — произнес кто-то знакомым голосом, но сразу Никита вспомнить не смог. «Принял». Никита обнаружил еще 1 склад тел, пустую установку для изменения людей и 2 техников, тут же забитых парой взмахов мачете. А в самой дальней комнате, видимо служившей кабинетом для руководства, обнаружил совсем другого персонажа, двурукого, двуногого, со вполне розовой кожей, в плотном комбинезоне из толстого материала, подпоясанный широким ремнем с кучей кармашков и какой-то загогулиной в руках. Никита уже хотел что-то сказать, когда имплант буквально взорвался аварийными сообщениями о ментальной атаке, лезвие, словно у него был собственный разум, плавно отделило голову инопланетника от тела, и сразу все кончилось. Устойчивость к ментальным атакам повышена на 50%. Уничтожен мастер-координатор подсети Шагран. Включите самоликвидатор опорной базы и получите 5 пунктов прогресса в качестве премии. Ну уж нахрен. Повтори, не слышно. Раздался тот же смутно знакомый голос. Я закончил. Никита вышел в коридор и оглянулся на ряд распахнутых дверей и клочья инопланетной слизи повсюду. Через 20 минут пункт связи осмотрели саперы, а еще через 10, рядом сели целых 3 Ми-6 с большими шишками на борту, среди которых оказался сам Агуриев вместе с Косыгиным, и все закрутилось. Начмит внимательно осмотрел Никиту и махнул рукой. «Все, гуляй, еще на тебя время тратить». Он ткнул пальцем в рваную дыру в камуфляже. «Это что, дырка? А под ней что? Кожа без малейших следов повреждения. Так что иди отсюда, симулянт». Руководство страны брезгливо прошлось по мясокомбинату, устроенному Никитой, и, оттирая модельные ботинки об траву, негромко переговаривались, стоя тесным кружком в составе министра обороны, председатель КГБ, генеральный секретарь партии и глава Верховного Совета. Никита сидел на ПТРе, бесцельно глядя в серое небо, когда его позвали. «Добрый день». Никита кивнул всем и остановился, ожидая продолжения. «Как настроение, как самочувствие? Жалобы есть, а может, просьбы какие?» Косыгин смотрел твердо, но не строго, а скорее с любопытством. «Все в порядке, товарищ председатель Верховного Совета», — Никита кивнул. «Все вроде есть и даже сверху. Ну нет, мы так не можем. Подросток в одиночку идет и делает работу, для которой мы создавали целое подразделение, да еще попутно спасает раненых офицеров. Кем же мы себя будем чувствовать, если оставим такое дело без награды? Так еще будет сколько, товарищ Косыгин?» Никита развел руками. «Твари эти, вон, как в нас вцепились. С мясом выдирать приходится. В 41-м мы тоже ордена вручали», — негромко бросил Агуриев. «Победа будет за нами, но отметить подвиг мы просто обязаны. Вон, твоя полевка вся в тряпки превратилась от дыр. Тоже, видать, перепадала и немало. Да, как-то само собой выходит». Мужчины негромко, но с чувством рассмеялись. «Мы эту дрянь уже лет 10 воюем. Пару раз, когда кровью умылись, атомные заряды сбрасывали, а раз 5 просто шлифовали все в ноль. Пшу-10, пшу, бомбоштурмовой удар. Но вот так, чтобы с трофеями, это вообще считанные разы. А с тобой, постоянно», — веско произнес маршал Устинов. Он помолчал. «Тут ко мне наши парни из ГРУ как-то приходили, все тыкали в бумаги, говорили, что человек так двигаться не может, и вообще из клинического идиота гений не вырастает. И знаешь, что я им ответил? Да, возможно, тебя и подменили где-то, но пока они там сверяют графики и чертят схемы, ты идешь и спасаешь людей. А черт там или бог, мне вообще наплевать. Да и мои суетились как-то». Председатель КГБ усмехнулся. «Отправил делом заниматься, что не снимает вопроса о награде. Да чем его наградить?» Агуриев пожал плечами. «Квартиру только что дали, машину, рано, оружие наградное, вон, уже парни подсуетились, организовали ему наградной кинжал. А так, ну разве что орден Красного Знамени, а, товарищи, ну, учитывая, что эта база не последняя, то можно». Председатель кивнул и улыбнулся Никите. «Уверен, что, если все так пойдет, будешь ты у нас героем Советского Союза. Но по секретности, все оформим по-взрослому, хоть и не по закону, но тут уж не до буквы». Домой Никита вернулся только на следующий день, так как пришлось лечить всех зараженных, найденных в старом бункере. Сроки у всех были относительно небольшие, от 3 месяцев, но людей собрали много, и все это заняло еще сутки. Для руководства школы Никите выдали грозную бумагу от КГБ с подписью самого председателя, что-то среднее между охранной и почетной грамотой, на которую благовейно взирали всем учительским коллективом, и всеобщим решением, разрешив посещать занятия не в ущерб службе, отправили на занятия.